не ждала ничего иного, сказала: «Да это же господин Захариадис». Теперь узнала и я. Ага, это отсутствие резинки, стягивающей прежде его волосы, помешало мне сразу распознать прибывшего. Узнал и Мемос. «Привет, Антонис, заходи». Он поднялся и, не здороваясь ни с кем, обратился к Кате. «Узнала меня?» «Конечно, дело привычное», — невозмутимо ответила она. Все мы засмеялись. Мы с Мемосом приветственно, понаютесь несколько напряженно. Захариадис продолжал не замечать нас. «Я пришел к тебе из легенды», — голосом оракула сказал он Кате. «Какой еще легенды?» — Катя скучающе посмотрела на него. «Из русской легенды». Так приходил к возлюбленной знаменитый русский революционер. Вместо паруса он натянул красное знамя. Помнишь? Нет такой легенды. Катя не принимала игру. Захариадис несколько стушевался. Но мне рассказывал ее русский яхтсмен. В России все знают эту легенду. «Правда, госпожа Троицкая?» Он, видимо, меня опознал. И тут Катя разразилась хохотом. «О, Господи, этот придурок сварил похлебку из глины с буденным!» Бросила она мне по-русски и продолжала хохотать. Тут я вспомнила судно, валом оперения парусов и красное пятно крови, расплывшееся по воде. Гриновским секретом явился мне китобоец во время охоты на китов в Охотском море. Мне стало обидно за Захариадиса, за его неоцененную Катей затею, и я тоже по-русски сказала ей строго. Уж молчала бы знаток. Буденного на корабль усадила. Конника-то. Она отмахнулась. «Ах, один черт, скажи спасибо, что вообще помню твоих красных командиров». Русская перебранка была тут ни к чему. Мемос почувствовал это, сказал Антонису. «Между прочим, здравствуйте». Он обнял его и беззлобно выругался. «Черт тебя дери!» Вымочил всего. «Здравствуйте, господин Захариадис», — вежливо сказал Панайотис. «Выпить хотите?» Тот помотал мокрой гривой. «Нет, предлагаю всем морское путешествие. Моя большая яхта стоит в порту». Он был явно разочарован, что его выдумка с алыми парусами не произвела на Катю должного впечатления. Она только спросила: «Где вы красные паруса раздобыли?» «Если хочется», — многозначительно начал Антонис, но Панайотис заключил как бы наивно, особенно миллионеру. Захариадис будто не слышал. «Так едем в порт. Машина внизу». «Как, милый?» — нежно спросила Катя Панайотиса. «А чего же, поезжай. Яхта классная, известная на весь Пирей». Панайотис даже не посмотрел на нее. «Что значит «поезжай»? Я без тебя никуда не поеду». Катя прижала щеку к его груди. Скуластое лицо Захариадиса чуть дрогнуло, но в голосе не проклюнулось ни раздражения, ни ревности. «Так я и зову всех, как дядя Мемос». Я-то понимаю, что для Катьки и без участия к парусной феерии, и этот приступ нежности к Панайотису были обыкновенной женской игрой. Этой чертовой малявке легко давалось то, чего не умела прежде я, даже став зрелой женщиной, не говоря уже о молодых годах. Снова выручил Мемос. Поезжайте, поезжайте».